«А что бы ты сказать про него могла?» — гневно сдвигая брови, произнесла императрица. «И кто бы тебя слушать стал?» В душе Анна Иоанновна была сильно заинтригована, но не хотела показать это. Уже несколько раз до нее доходили намеки о каком-то увлечении герцога, и хотя отношения состарившейся императрицы и состарившегося вместе с нею фаворита уже давно не носили никакого романтического характера, но равнодушно слышать о том, что она называла неверностями Берона, Анна Иоанновна по старой памяти не могла, и всякий намек на что-нибудь подобное заставал ее врасплох. Так было и теперь. Императрица почуяла в словах, обиженной Бероном Юшковой, враждебную ноту против него и поняла, что за местью Юшкова не остановится. Понял это и шут императрицы князь Голицын, вязавший в углу шерстяной чулок, и с обычной своей бесцеремонностью, вмешиваясь в разговор, заметил. «Выпустила змея жало быть кому-нибудь отравленному». «Молчал бы ты, князь сиятельный», — ядовито заметила ему Юшкова. «Не такой на тебе чин, чтобы людей язвить». «Да я ведь про змею, а не про тебя», — повел плечами шут. «Нечто ты змея. Что ж, коли сама сознаешься, так я спорить с тобой не буду. Ты ее, государыня, не слушай», — обратился шут к императрице. «Мало ли, что она молочь станет. Язык-то ведь без костей никогда не устанет». «Твой-то не устал бы», — не унималась Юшкова. «Чья бы корова мычала, а наша бы молчала». Собралась на герцога плести, а по дороге на меня наткнулась, да и зазвонила во все колокола, не сдавался Голицын. «Что такое про герцога? Что я про его светлость знать могу?» – всполошилась Юшкова, которая не прочь была всячески поссорить свою повелительницу с ее любимцем, но при условии оставаться при этом по возможности в стороне. «Это ты, может, на его светлость всякую неправду вознести готов, а не я», – продолжала горячиться Юшкова, из-под тишка наблюдавшая за тем, какое впечатление этот разговор производит на Анну Иоанновну. «Я и правды-то не говорю. Не то, что неправда, гримасничая и кривляясь, заметил Голицын. Моя хата с краю, я ничего не знаю». «Ты говори, да не заговаривайся», — строго заметила ему императрица. «Чего вы оба герцога к своим хамским разговорам припутали?» «Да это не я, матушка-царица, это все она», — с ужимками и, притворяясь сильно перепуганным, произнес шут. «Она знает за собой грешок, да и рада его на других взвалить». «Какой такой грешок? Говори, шутовская твоя харя, говори!» Вся побагровев затеяла Юшка в одну из тех сцен, которыми она нередко угощала императрицу, и которые подчас не только сердили, сколько смешили ее. Она допускала при себе подобные перебранки, выбирая для этого момента отсутствие Берона, который терпеть не мог ничего подобного и всегда восставал против фамильярного тона, царившего в тесном кружке императрицыных прихвостней». На этот раз Анна Иоанновна была меньше, нежели когда-нибудь готова прервать завязавшийся перед нею спор. Она предвидела, что этот спор приведет ее к интересным открытиям. «Нечего вам перекоряться. Оба наврали, потому что оба дураки», – произнесла она таким тоном, который старалась сделать миролюбивым, но которым в глубине своей души надеялась сильнее разжечь досаду и взаимную вражду противников. «Она-то и наврать не успела, потому что только загадки загадывала матушка Анна Иоанновна», – заметил шут. «А я что говорил, то и говорю». «Завела она шашни, да и боится, как бы тебе про них сорока на хвосте чего не принесла. Длиннохвостые у тебя сороки-то. Много они на своих хвостах всякого добра разносят». «Какие я шашни завела? Про что ты каркаешь, ворона шутовская?» Не на шутку разобиделась Юшкова. «Говори, да не заговаривайся. Про меня и с молоду-то слухов никаких зазорных не ходило. А ты мои седые волосы позорить надумал». «Брось, нечто я поверю», — со смехом старалась умиротворить Юшкову императрица. «Видишь, он шутит». «На то он и шут, чтобы шутить», — зло подчеркнула Юшкова. «Да я-то в шутихе не записывалась, и ему меня в шутовской цех записывать нечего. Много ваши шуты, матушка-царица, позволять себе стали. Проходу от них никому нет». «Уж и проходу нет», — подмигнул Голицын. «Нечто кто из вас в ваши камер-юнгферские шашни путаться пробовал. Ходите вы себе по всем закоулкам вольготно и свободно, и ни от кого вам запрета нет. На то вы и в девицах придворных состоите, чтобы грешить вовсю. Младенец только вашей чести девической не понимает, да не ценит». Императрица рассмеялась. «Беда мне с тобой», — милостиво заметила она Голицыну. «Так как же грешит Юшкова, а?» «Да не без того, матушка Анна Иоанновна. Только я не ябедник. Ты сама спросила бы ее, тогда и узнала бы все досконально. Или его светлость попытала бы хорошенько. Может, он тебе про то поведал бы». У императрицы сверкнули глаза. «Что вы сегодня все про герцога да про герцога», — заметила она. «Что он вам всем дался?» «Мне-то что до него?» — покачал головой Голицын. «А вот о графенушке он приглянулся». Юшкова даже на месте прискочила. «Типун тебе на язык, мелево пустое», — подняла она обе руки. «Чего только твой язык дурацкий не наплетет». «А что я за невидаль сказал?» – удивился Шут. «Герцог у нас еще хоть куда, как есть в соку мужчина.